Ольга и Елена Крючковы. Фрейлины нефритовой госпожи. Роман. Серия «Исторические приключения». Москва. Вечи. 2014 год. Категория 12+. Персонажи. Она но Камати. Главная героиня, поэтесса. Йосихара. Сын Камати и Куниёси. Мидори. Дочь Камати и Сейки. Каори, старшая сестра Камати. Онано Ацутада, муж Каори, служащий судебного департамента. Ханако, дочь Каори и Ацутады. Оина, наложница Ацутады из Эмиси. Онано Коисо, отец Ацутады. Онано Сумире, мать Ацутады. Мунаката, сын Аины и Ацутады. Онано Сигемори, муж Камати. Тайра Куниёси, второй муж Камати. Татибана Ахира, служащий налогового департамента, второй муж Каори. Кайохара Тотомори, отец Камати и Каори. Кайохара Такуко, мать Камати и Каори, визитная жена Томомори. Киёхара Хирацугу, двоюрный брат Камати и Каори. Фудзивара Катоко, наложница императора Ниммё из сливового павильона. Фудзивара Фукутомаро, отец Катоко. Татибана Кэнси, фрейлина Катоко, подруга Камати. Татибана Цубаки, мать Кэнси. Татибана Асатада, отец Кэнси. Татибана Таканобу, дедушка Кэнси. Татибана Нанами, бабушка Кэнси. Ниммё, император Японии. Татибана Катико, мать императора. Фудзивара Дзюнси, императрица, жена императора Ниммё, дочь Фудзивары Фуюцугу, мать наследного принца Митиясу, нефритовая госпожа. Фудзивара Фуюцугу, отец Дзюнси, левый министр императора Ниммё. Фудзивара Акира Кейко, жена императора Мантоку, принца Митиясу. Кино Танеко, наложница императора Ниммё, дочь Кино Натора и сестра наложницы принца Митиясу, Кино Сизуко. Принц Цуниясу, сын императора Ниммё и Кино Танеко. Татибана Кагеко, наложница императора Ниммё, дочь Удзикими, сестра Тюси и Фусако. Сигено Цунако, наложница императора Ниммё. Принц Матаясу, сын императора Ниммё и Сигена Цунако. Принц Митиясу, сын императора Ниммё и Фудзивары Дзюнси, будущий император Монтоку. Принц Курахито, сын Акира Кейко и Митиясу. Фудзивара Фуруко, наложница принца Митиясу. Фудзивара Такакико, наложница принца Митиясу, дочь Фудзивары Йосими. Татибана Удзикими, правый министр при императоре Ниммё. Татибана Фусако, дочь Удзикими, наложница принца Митиясу, сестра Тюси и Кагеко. Татибана Тюси, дочь Удзикими, наложница принца Митиясу, сестра Фусако и Кагеко. Кино Сизуко, наложница принца Митиясу, дочь Кино Натора. Принц Коретака, сын принца Митиясу и Кино Сизуко. Томо Саяка, наложница принца Митиясу, придворная дама. Минамото Йосиари, сын Томо Саяки и принца Митиясу. Принц Куниясу, сын императора Ниммё и Фудзивары Катоку. Микуни Норико, наложница императора Ниммё, умерла вскоре прибытия Катока ко двору. Фудзивара Такуси, наложница императора Ниммё. Принцы Муниясу, Такиясу, Санияссу и принцесса Синси, дети императора Ниммё и Фудзивары Такуси. Фудзивара Фусацугу, отец Такуси, министр двора. Фудзивара Коун, двоюродный брат Фусацугу, заведующий парфюмерной мастерской при дворе. Фудзивара Мураяма, родственник госпожи Дзюнси, заведующий косметической мастерской при дворе. Минамото Такива, правый министр при императоре Ниммё. Тадамори Накатоми, Каннуси. Абе Но Кейтиро Амёдзи, служащий департамента Амёрё, дядя Сейки. Абе Но Сейки Амёдзи, племянник Кейтиро. Абе Но Фудзита, отец Сейки. Аракава Такамура, Амёдзи, друзья Сейки. Фудзивара Акада, глава департамента Амёрё. Татибана Ясима, Амёдзи, служащий департамента Амёрё. Кисеки, демон. Аривара Но Нарихира, поэт и художник, принц по происхождению, сын принца Абу и принцессы Ито, младший брат Аривара Но Юкихиры. Аривара Но Юкихира, поэт, старший брат Аривара Но Нарихира.